Марина Цветаева. Каменный ангел. Картина вторая. Мрачная лачуга. На черноте стен и лохмотьев красный блеск очага. На полу, в виде смрадной бородатой старой колдуньи над чугуном, Венера. Полночь. Ветер. Венера. Нечего сказать. Хороши времена. Каждая дура мужу верна. Яль не колдую, яль не варю, каждая девка идет к алтарю. Городом правят плут с дураком, ангел наш в паре с чертом попом. Чуть с молодцом скрутишь девицу, выпьет водицы, дело с концом. Та в монастырь, та законным браком, ну тебя чертова жизнь к собакам. Эх, уж давно бы легла под снег, каб не Венерин мой вечный век. Мешает в чугуне, бормочет. Варю-варю зелье, жонкам на веселье, юнцам на занозу, а мужьям на слезы, чтоб горою брюха стало у монашки, чтоб во сне старуха вдруг вздохнула тяжко, чтоб к обедне ранней шли чума с холерой, чтобы помнил ангел старую Венеру. Так-то мой цветик райских долин. Сильный удар в ставню. «Кто это, ветер?» Амур, впрыгивая в окно. «Нет, ваш ветреный сын». Амуру 18 лет. Золотые кудри. Одет, как охотник. Лук и стрелы. Очарование ветрогона и красавчика. Несмотря на белокурость, всем, каждым движением, француз. В настоящую минуту он, как женщина, которую не пустили на бал, и как ребенок, которому не дали конфеты. Венера, приваливая к огню, ком лохмотьев. «Здравствуй, сыночек! Садись, будь гостем! Горд, как петух! Зол, как индюк!» Амур, выворачивая карманы. «Проигрался в кости? В пух!» Венера. «А с охотою как дела?» Амур. «Тоже не к черту. Одна стрела. Все поистратил. Не жалят, гнутся». Венера. «Будет тебе, голубчик, дуться. Новые завтра закажем». Амур. «Вы, матушка, нынче умней совы. В полдень. Закажем. У черта в пасти. Помер на прошлой неделе мастер Карнат. И тайну с землею съел». Дразница. Чудная пара. Амур без стрел и без зубов с бородой Венера. Заносит ногу на подоконник. «Доброго здравия!» Венера, удерживая его. «Куда?» Амур. «В пещеру. Скрыть от людей свой несносный стыд». Как взрыв. Чёртово дело. Стрела свистит. Девки, как мыши, сидят в хоромах. Венера. «Ну-ка?» Амур. 13-й кряду промах. Вот и стреляй в нее. Венера. «Кто же она?» Амур. «Дура. В посмешище влюблена в мертвую куклу. Глаза в тумане, только и слышно, что ангел, ангел!» Венера. «Каменный ангел!» Амур. «Ну да, кольцо нынче одело ему, крыльцо ломится под женихами, где там? То не здоровится, то раздета, то за молитву, стыд и смех. Ангел ей нужен, и к черту всех!» Вскипая. «К черту по шее меня, Амура!» Венера. «Не горячись, голубок! Алюры эти в часочек исчезнут». Амур. «Как?» Венера, притягивая Амура рядом с собой на кучу лохмотьев. «Каменный ангел мой лютый враг. Милостью этой дурацкой куклы очи с кулак у меня распухли и оттащали карманы с блин, постепенно приходя в ярость. Ты погляди-ка, с холмов, с долин, денно и ночно пешком в паршезах, в смрадных лохмотьях, в алмазах звездных, с четками, харю раскрасив смесь, девок, монахинь, служанок, весь женский род незамужний этот, матери, вдовы, ханжи в каретах, цугом, верхами, ползком, толпой, каменной кукле на водопой. Дай позабыть его кудри, очи, дай позабыть, как в былые ночи мы с ним под липой сидели. Дай позабыть этот рай и май, дай позабыть, как в стальных доспехах мимо окна моего проехал, как причащал меня в Пасху, как в розовом капоре на руках в храм его Божий носила. Песню дай позабыть. И в колодец, перстни, градом, мозоли с кулак на лбах. Я же, сыночек мой, Амур хладнокровно. На бабах? Ясно. Венера хныкая. Поганый мой век старуший. Что наколдую, то он разрушит. Варишь, мешаешь, напрасный труд. Где там? И даром уж не берут. Амур над чугуном. Память любовная. Венера. Да, поди ты. Чисто ни спросу, сынок, ни сбыту. А вспомяну-ка в былые дни. Амур. Ладно, достаточно болтовни. Матушка, мне, чтоб не слечь в горячке, нужно одно. Окрутить гордячку разом, чтоб солнышко за рекой сесть не успело. Венера, отвратительно оживляясь. Влюблен? Амур. Какой? Крепкой стройкой гордится плотник, полной сумой за плечом охотник. Сумка, как блин, за плечом жалка. Просто затронута честь стрелка. Как от стены отлетают стрелы. Венера. Поговорили, сынок, за дело. Вытаскивает из груды лохмотьев монашескую рясу. Что это? Амур. Для черта саван. Венера. Нет, монашеская ряса это. Раскачивает перед ним четки. Амур. Их перебирают девки, обо мне мечтая. Венера. Четки. Показывает крест. Амур. А какой же дюге под заклад снесла на Пасху? Это, как ее, Кристина. Чтобы было в чем под липой танцевать со мной. Венера. Крестильный крест. Амур. Припомнил. Венера. Это? Подает ему сандалии. Амур. Это на ногах носил Меркурий. Почему без крыльев? Венера. Крылья, милые, сношены. Остались лишь дырявые подошвы с ремешками. В облачении всем торжественным предстанешь ей в ночи и скажешь. Ангел я твой каменный. И было мне веленье, чтоб немедля я любви твоей великой ради в монастырь священный, женихом на пир венчальный, проводил тебя, невеста. Хихикает. Монастырь — мой замок, я же настоятельницы черной, встречу белую овечку. Понял? Амур. Матушка, богиня! Венера, поучтивей с ней, дорогой будь. Про смерть тверди, про звезды, про невинные забавы праведников в кущах райских. Да за девственность корону не забудь. Амур. А целоваться? Венера строго. В лоб и то лишь раз. Амур. А в губки? Венера. Нет. Амур. А в шейку? Венера. Фу, бесстыдник. Успокойся. Чту дорогу с ней пропустишь, той же ночью наверстаем в замке нашем. А теперь иди. Покончить надо с варевом мне этим, где из роз, огня и крови пойло варится любовной пытки, памяти любовной. Гостью почивать при входе в нашу скромную обитель. Доброй ночи. Амур. А червонец, чтоб за кружку у Ринвейна встретить солнце. Венера, вынимая из чулка золотой. На, проказник. Амур вкрадчиво. А другой, чтоб отыграться. Венера, вынимая второй. Вот он, Амур. Матушка, а третий, Пресвятые Троицы ради. Раз теперь я стал монахом. Венера, давая ему третий. На, из глаз долой. Амур, на славу. Угостим теперь малюток. Кэтхен, Гретхен, Амальхен, Пресвятые Троицы ради. До свидания. Выпрыгивает в окно. Венера. Завтра в полночь. Помни. Венера. Завтра в полночь. Помни. Голос Амура. Коль не отъедят мне свиньи головы с ногами. Венера. Дурень, ветрогон, болтун, красавчик. Наклоняется над чугуном, бормочет. Дрожит и кружится земля под пятами. Любовная пытка, любовная память. Кровавые распри и страстные слезы. Кровь, пламя и розы. Кровь, пламя и розы. Занавес.